Раздел 26. Не представляю себе, как они объяснят маленькой девочке, что ее теперь зовут Сара. Вздохнула Глафира, раскладывая по пластиковым контейнерам сандвичи, вареные яйца, помидоры. Они с Лизой собирали сумку в дорогу для новоиспеченной семьи Штейман. Ирина Тайлер, которую они видели из кухонного окна загородного дома, где уже в течение года проживала Глафира с мужем Родионовым и двумя его сыновьями, курила в полном одиночестве в беседке. Видно было, что она подавлена и напугана. Шашлыки, которые приготовили для гостей оба Димы, Гурьев и Родионов, не без помощи знавшего в этом толк Дениса, остывали на большом блюде в саду, на столе, в ожидании, когда же Тайлеры придут в себя настолько, чтобы, наконец, поесть. Михаил Тайлер, видимо, оглушенный собственным поступком, он все-таки перевел на счета Гурьева все свои немалые активы, сидел в стороне, в тени ветвистой яблони, с задумчивым видом, и чувствовалось, что он явно не в себе. Маленькая Магдалена, рожденная в один день и час Олей Тайлер, а теперь уже Сарочкой Штейман, сидела рядом с дочкой Тайлеров на толстом пледе, расстеленном на траве. Обе девочки сосредоточенно рвали в клочья принесенные из дома детские книжки. «Знаешь, Лиза, твой Гурьев мог бы отказаться от этого дела и вернуть Тайлеру деньги. Ну или, во всяком случае, вообще не думать о них. Предоставить им самим возможность выпутываться из этого дела. Тем более, что если уж разобраться до конца, это Тайлер — настоящий преступник. И Дима вынужден помогать им. Ну, во-первых, он понял, что присланные деньги исчезли безвозвратно, и искать их все равно, что пытаться найти кошелек, оброненный когда-то на рынке. Во-вторых, я рассказала ему о визите Ирины, объяснила, что мне не безразлична ее судьба. В-третьих, кто знает, что случится с нами. Быть может, когда-нибудь, набравшись сил, Тайлер, оценив порядочность Димы, протянет ему руку помощи. Брось. Думаешь, я не понимаю, что происходит? И что? «Лиза», — Глафира покачала головой, — «как будто я не знаю, что Тайлер действовал не один, что у него в городе есть, ну или же были, покровители, которые, в свою очередь, являлись постоянными клиентами твоего мужа. Спасут Тайлера, спасут и других, тех, кто сейчас, каждый, сидит и дрожит в своем чиновничьем кресле». Все же связано. Я не дура. Все эти паспорта, визы, все чисто, подлинно, сделано на высочайшем уровне. Знаешь? Вот знаешь и молчи. В любом случае мы спасли Ирину и Олю, а это уже много. По саду распространялись запахи горячего мяса и дыма. Мужчины позвали всех к столу. Лиза и Глафира спустились, уговорили Ирину бросить свои сигареты и поесть. «Ира, возьми себя в руки», — говорила ей на ухо Лиза, подталкивая Ирину к столу. «Ты сейчас в семье самая сильная. Посмотри на своего мужа. Да он же расклеился совсем. Еще немного и впадет мужик в депрессию. Еще в петлю полезет. А Оля? Она же совсем маленькая. Ты о ее будущем должна позаботиться. Вот поедите сейчас, поспите часа 3-4 и засветло отправитесь в Самару. А там пройдете паспортный контроль, и все. Считай дело в шляпе. В Берлине вас встретят наши друзья. Они замечательные люди. Спасибо вам. И не плачь. Бери дочку, садись за стол. Выпей немного водочки. Ну... После ужина, когда Глафира укладывала спать Тайлеров, Гурьев и Родионов оставались на улице, о чем-то увлеченно беседуя и уничтожая при этом последние запасы алкоголя, а Денис осваивал посудомоечную машину. Лиза укачивала Магдалену и пыталась воссоздать по имевшимся у нее обрывкам информации последние дни и часы жизни Любови Гороховой. Понятное дело, что обо всех событиях той ночи, проведенной ею в номере Мещерского, она, возможно, так никогда и не узнает, но все может быть и по-другому. Маленькая Магдалена наконец уснула. Лиза вышла из спальни, спустилась вниз и вышла в сад. Маленькие светильники освещали тропинку, ведущую к беседке. В саду было свежо, пахло распустившимися пионами. Послышались шаги, и перед Лизой возникла закутанная в шаль Глафира. «Мне надо с тобой поговорить», — сказала Лиза. «Говори». «Мне кажется, я совершила ошибку, навестив сожительницу Юдина. Возможно, я спугнула его. За ним же следят? Где он сейчас? Что говорит Мирошкин? Ты ему звонила?» «Вчера, как я тебе рассказывала, Юдин где только не был. И у брата Шторина Аркадия, и в отделе опеки, и в детском доме, и в Заналке. Там он встречался с одной женщиной по фамилии Орешина. А потом? А потом он вернулся домой, то есть к Головко. Сегодня утром он, похоже, долго спал, вышел из дома приблизительно в 12 часов, сел в машину. У него что, своя машина?» «Нет, что ты. Это машина Головко. Одна из трех. И потом наши люди его потеряли. Так, может, он снова поехал в Заналку? Учитывая, что он, как ты говоришь, Альфонсы обхаживает богатеньких дам, он может быть где угодно. Говорю же, это я во всем виновата. Спугнула его. Но с другой стороны, я и хотела это сделать, чтобы он, в том случае, если деньги у него или у Юдина, заметался, забеспокоился бы, попытался скрыться с деньгами. А вы все-таки считаете, что деньги у них?» «Мы с Гурьевым действительно не знаем, где деньги. Но Дима сказал Тайлеру, что деньги найти невозможно. Они безнадежно исчезли, чтобы поскорее отправить его из страны, чтобы он и думать забыл о них. Если нам удастся их найти, в чем я тоже сомневаюсь...» «Лиза, вы что, вернете их Тайлеру? Чтобы он снова построил какой-нибудь цех и начал производить эту гадость?» «У нас обеих дети, Глаша. У меня Магдалена, маленькая принцесса, которую я люблю больше жизни. У вас с Димой два сына. Это сейчас мальчики еще кроткие, как овечки. Поехали со своей теткой Надей в город, в детский театр. А вот подрастут они, и начнется клубы, рестораны, дискотеки. Ты и оглянуться не успеешь, как им дадут попробовать эту дурь. И вот тогда ты вспомнишь эту историю Тайлера, его цех. Лиза, ты что-то придумала? Да. Но об этом позже. Для начала давай все закончим, разберемся с делом Любы, поймаем Юдина и Шторина. Ты хочешь, чтобы я завтра поехала к Туманову? Возможно, именно ему Люба рассказала о том, что у нее произошло с Мещерским. Ведь не случайно же она назвала именно его адрес таксисту. А это значит, что она не собиралась домой. Да. А я, так и быть, отправлюсь в Заналку, найду эту Орешину, попробую выяснить, что общего у нее с Юдиным, и в зависимости от результата мы решим, что и как делать дальше. Лиза, у тебя такой загадочный вид. Да нет, Глаш, я просто устала.